Глава 68. Яна. «По коктейлю?» – спрашивает Варлам, когда мы выходим от Жоры и садимся в машину. «По какому еще коктейлю?» – рычу я. «Я этого волка сейчас съем, он совсем берега потерял. Назначил дату свадьбы и уже созывает гостей, а моего мнения до сих пор не спросил». «По молочному, конечно», – скалится волчара. «По холодному сладкому банановому коктейлю из самого лучшего мороженого. По-моему, нам обоим сейчас очень нужно остыть». «Звучит заманчиво, конечно. Остыть нам точно надо». Мы заворачиваем в новую модную кофейню. Садимся за столик, заказываем коктейли. «Ну и что мы будем делать?» спрашиваю я. «Охладимся и поедем домой». «Я не об этом». Он прекрасно понимает, о чем. Вижу это по его глазам и по наглой серой морде. «Варлам, мы знакомы меньше месяца». «Да, зайка». «Мы вообще не знаем друг друга». «Нет, зайка». «Я вообще не хочу отношений и уж тем более замуж». «Хочешь, моя прелесть?» «Тебе придется объяснить Георгию, что свадьбы не будет». «Будет, моя нежная ушастая». «Да прекрати ты вот это вот все!» «Не выдерживаю я». «Я серьезно с тобой разговариваю, а ты...» «Ладно», — кивает волчара. «Давай серьезно. Неважно, сколько мы знакомы. Лично мне все ясно уже давно». Если не с первой, то со второй нашей встречи. По следующему пункту мы знаем друг о друге самое главное. Я не знаю. Ты рылась в интернете, собирала на меня досье, а я... Мне досье не нужно, я и так все вижу. По третьему пункту ты не хочешь замуж. Не хочу. А я слышал, что ты 3 года ждала предложения руки и сердца. Мечтала о семейной жизни. Это утверждение немного выбивает меня из колеи. Ведь оно абсолютно правдиво. Да, я ждала и мечтала. Но я... Но это было... Женей, подсказывает Варлам, а я опускаю глаза. Какая же я была дура! Я чуть не совершила чудовищную ошибку. Буквально чуть не погубила свою жизнь. Жила бы с этим батоном, была бы несчастна и даже не догадывалась бы, что может быть совсем по-другому. «Разве я хуже Жени?» – раздается вопрос. Думать, что ответить на него мне не нужно. Я прекрасно знаю ответ. «Ты в 100 раз лучше Жени». «Нет, в 1000. Ты нереально крутой. Ты красив по-настоящему мужской красотой, что в наши дни большая редкость. Ты сильный, умный, уверенный в себе до чертиков. В сексе ты просто бог, но...» Я поднимаю взгляд. И без того темные глаза Варлама темнеют еще больше. Темнеют и вспыхивают каким-то неистовым адским пламенем. Они такие глубокие, такие горячие и манящие. Я проваливаюсь в них, как в бездну. Он просто смотрит на меня, не касается, ничего не говорит, а я от его взгляда вдруг вспыхиваю, как спичка, и забываю все, что хотела сказать дальше. Там была куча всяких «но». Но я ни одного сейчас не помню, потому что... Мы уже 3-й день живем в разных комнатах и не прикасаемся друг к другу. Это сложно. А прямо сейчас это просто невыносимо. «Я правда такой классный?» – хрипло произносит Варлам. «Да». «Скажи, что хочешь меня». «Я хочу тебя», – выпаливаю я, не задумываясь. «Это правда». А правду говорить легко и приятно. В этот момент нам подают коктейли. Мы оба залпом выпиваем их. Я закашливаюсь. Варлам хлопает меня по спине. «Остыло?» – – спрашивает он. «Нет», – отвечаю я. Смотрю на него. Почему он сидит, как истукан, даже не прикоснется ко мне? Во мне сейчас пылает такой пожар, что я готова прямо здесь стянуть с него джинсы. У меня руки трясутся и колени подкашиваются. Внизу живота какая-то обморочная пустота, а в трусиках настоящий потоп. «Пойдем!» Варлам кладет на стол купюру, хватает меня за руку и куда-то тянет, но не к выходу, а к туалету. «Мы что, будем прямо здесь?» «Еще как будем!» От его хриплого жаркого голоса мое желание, и без того невыносимое, становится просто диким. Варлам затаскивает меня в кабинку, разворачивает лицом к стене, задирает юбку и стягивает трусики. А я не только не сопротивляюсь, я выгибаюсь и прижимаюсь к нему. Слышу резкий звук расстегиваемой молнии и почти сразу чувствую его внутри. Он входит мощно и резко. Я не могу удержаться от громкого стона. Он накрывает мой рот ладонью. Я кусаю его за палец. «Зайка!» – стонет он. Только и могу простонать я в ответ. «Ты такая влажная, такая горячая, так хочешь меня!» «Да! Плевать на все. Я хочу его. Он дикий, страстный, горячий и мощный. И мне просто нереально хорошо с ним!»